Ред закинул оружие за плечо, как это делали нефилимы. Урук подошел к Аде. — Возьми меч, на всякий случай. И Урук прикрепил меч к ее поясу. Ада не спорила, она смотрела во тьму. — А что, если есть другой путь? — Где? — Я видела, как стражники появились оттуда. Она махнула рукой во тьму напротив входа в камеру. — Куда этот проход ведет, не знаешь? — Нет. — Стоит попытаться, — предложил Джаред. — И куда мы выйдем? — сомневался Урук. — Хуже не будет. Джаред ткнул пальцем вверх. Несколько факелов начали спуск в их сторону. — Вы оба так считаете? — спросил Урук. Ада молча кивнула. — Я ни в какую игру не откажусь сыграть, — ухмыльнулся Джаред. — Риск — мое призвание. Урук посмотрел на пса. — Уговорили. Он подхватил бурдюки с водой, передал мешок с хлебом Джареду, снял с стены два оставшихся факела. — Мы с псом впереди. Джаред замыкает. — Вечно старого больного человека в хвосте оставит. Джаред глянул в сторону приближающихся факелов. Впрочем, сзади скучно не будет. — Показывай дорогу, — велел Урук Ади и вручил ей факел. И вот они же втягиваются в узкий коридор. Урук не знает, что нефилимы называют этот проход кошмаром толстяка, но ничего хорошего не ждет. Если бы он был набожным человеком, то вознес бы молитву Мане. Но вместо этого он стиснул зубы и молча последовал за Адой. «Все вещи оставить здесь!» — скомандовал ячменное зерно. «Пейте, ешьте волю, дальше только оружие несем». Приказ пить и есть исполнили охотно. Развязали мешки, поднесли к ртам бурдюки. Ламех вытащил кусок вяленой козлятины, покосился на него и отбросил в сторону. Боль в животе утихла, но аппетит не пришел. Ячменное зерно его понимал. Желудок за время пути не подвел его ни разу, но аппетита все равно не было. После краткого отдыха отряд ячменного зерна двинулся дальше. Ни одного стона он не услышал. Люди не хотели тратить энергию на бесполезные звуки. Вставай и топай, береги себя для битвы. Болезни не отставали от отряда ячменного зерна. Не меньше двух десятков человек пожаловались ему в тот день на потертости и сыпь. В одних просто стерлась кожа от дождя, пота и долгого марша. Но некоторые страдали глубоко и серьезно. Многих выворачивал наизнанку кашель. Они отчаянно скребли грудь, раздирая кожу до крови. Разные мысли лезли в голову. Отказаться от всего. Хватит, пусть армия ищет победу без нас. Мы больны, мы истощены, мы валимся с ног от усталости. Но вера в справедливость гнала дальше. Даже больные и истощенные, они стремились к победе. Вернуться сейчас назад было бы настоящим предательством. Люди не падали, потому что им не давала упасть гордость, и пока не держались на ногах, ячменное зерно вел их. На что они будут способны, когда дойдут до Дагонора? Неважно. Даже если никто из них не увидит солнца следующего дня, боги требуют жертв, и эти воины готовы принести себя в жертву. Они ковыляли еще полчаса. Вышли во враг, который вел к подножию горы Дагон. Начали спуск. Тут ячменное зерно заметил на ветке тамариска кусок темно-синего шелка. Он замер.